Крез, Солон. Крез – последний царь Лидии. Годы жизни 595-546 до нашей эры. Солон – афинский правитель и законодатель. Жил в 640-559 годах до нашей эры. Крез был царем Лидии, древнего государства, расположенного на полуострове Малая Азия. Он жил в то же самое время, что и персидский царь Кир. Еще до того, как Кир стал царем, в те годы, когда Мидия и Вавилон победили Ассирию, Лидия заключила с ними союз. Она завоевала небольшие государства, соседствовавшие с ней, и стала одной из самых сильных стран Азии. У Креза было столько золота, что его богатство вошло в поговорку. Еще и сейчас говорят: «богат, как Крез». Крез гордился богатством и считал себя самым счастливым человеком в мире. Он часто показывал свои сокровища гостям и путешественникам, проезжавшим через его столицу, город Сарды. Однажды Креза посетил знаменитый греческий мудрец Солон. Солон жил в Греции, в Афинах. Он прославился как государственный деятель и поэт. В те времена граждане Афин часто враждовали между собой. Это ослабляло Афины, соседние греческие города-государства нападали на них и, пользуясь их раздорами, побеждали. Рассказывают, что когда Солон стал выборным главой у города, то, не имея сил убедить горожан в своей правоте простыми словами, он начинал читать им стихи, призывающие к единству, и покоренные красотой и силой стихов афиняне соглашались с ним. Солон понимал, что больше всего Афинам вредят внутренние распри, возникающие между бедными и богатыми. Он издал законы, которые запрещали скупать земли бедняков и продавать сограждан в рабство за долги. Благодаря этим законам в городе утвердился порядок. Их записали на деревянных таблицах и установили на главной площади Афин. Это были первые писанные законы в Греции. За них Солона причислили к 7 знаменитым греческим мудрецам. Его имя стало нарицательным. Так стали называть любого государственного деятеля, который ввел в своей стране мудрые законы или просто разумно правил своим народом. Солон заставил афинян поклясться, что они 10 лет не будут изменять его законы, а сам, чтобы никто не мог уговорить его отменить какой-либо из них, уехал путешествовать. Слава о мудрости Солона разнеслась далеко за пределы Афин и Греции. Дошла она и до Лидии, и царь Крез приветливо принял у себя мудреца. Он повел его в свои сокровищницы, переполненные золотом, и спросил: знает ли Солон на свете человека счастливее его, Креза? Солон ответил, что знает, и рассказал о нескольких своих согражданах, которые прожили честную жизнь и достойно закончили свой жизненный путь в бою с врагами за родину или в достатке прожили до старости. «А мое счастье ты даже не ставишь вровень со счастьем этих простых людей!» — гневно воскликнул Крез. «Царь», — спокойно сказал ему в ответ Солон, — «на вопрос о твоем счастье можно ответить только тогда, когда станет известно, что ты благополучно окончил свою жизнь». Крез посмеялся над словами мудреца. Когда перс Кир победил медийского царя Астиага и стал царем Персии, Крез хотел идти на него войной, ведь Лидия была союзницей Мидии, и союз этот скреплял брак родной сестры Креза и Астиага. Но сначала Крез решил спросить совета у оракулов-прорицателей. Самым знаменитым оракулом считалась Пифия, жрица храма Аполлона в Дельфах в Греции. Крез отправил своих послов в Дельфы и еще в несколько храмов. Прибыв к предсказателям, послы дождались дня, назначенного Крезом, и задали всем им вопрос: что сегодня делает царь Лидии Крез? А Крез в этот день, заперся в одной из комнат своего дворца, взял ягненка и черепаху, разрубил их на части и сварил в медном котле. Никто, кроме дельфийской Пифии, не смог угадать, что делал Крез. Пифия дала правильный ответ, и Крез поверил, что она может предсказывать будущее. Он отправил в Дельфы подарок, отлитого из чистого золота льва на постаменте из 117 золотых кирпичей, и задал новый вопрос. победит ли он Кира, если начнет против него войну. Дельфийская Пифия ответила, что если Крес пойдет войной на персов, он сокрушит Великое Царство. После завоевания Мидии Персия стала огромной державой, и Крес решил, что Великое Царство, крушение которому пророчествует Пифия, это Персия, и начал войну. Первая битва лидийских и персидских войск не принесла победы ни той, ни другой стороне. Крес отступил в свою столицу Сарды и послал за помощью к египтянам, вавилонянам и союзным греческим городам. Но Кир не дал ему возможности собрать силы. Он повел войска на Сарды, и Кресу пришлось дать еще одну битву. Кир посадил часть своих воинов на верблюдов и направил их против мидийских всадников. Верблюды начали кусать лошадей, лошади повернули вспять, и конница смяла свою же пехоту. Персы наголову разбили войско Креза, а потом осадили и штурмом взяли его столицу. Сам Крес попал в плен. За то, что Крес первым начал войну, Кир приказал сжечь его на костре. Когда Креза возвели на костер, он, убитый горем, вспомнил Салона и его слова о том, что нельзя считать человека счастливым, пока неизвестно, как окончилась его жизнь. «О, Салон! Салон, Салон!» — в отчаянии закричал Крес. Кир услышал его крик, ему стало интересно, о чем Крес кричит перед смертью. Он приказал переводчикам расспросить побежденного царя. Крес рассказал ему о Салоне и о его мудрости. Рассказ так понравился Киру, что он, согласно легенде, даровал Кресу жизнь. «Крес», — спросил персидский царь, — «кто научил тебя идти против меня войною и стать мне врагом, а не другом?» Кир задал этот вопрос потому, что Крес, нападая на него, поднял руку на кровного родственника. Ведь сестра Креза, жена мидийского царя Астиага, приходилась Киру родной бабушкой. В ответ Крес рассказал о Дельфийской Пифии и о том, что это ее предсказание обмануло его. Кир дал Кресу возможность еще раз отправить послов в Дельфы. Крес послал жрице храма Аполлона свои оковы, в которых его возводили на костер, чтобы Пифия устыдилась своего предсказания. Но Дельфийская Пифия ответила, что ее предсказание верно. Крес начал войну против персов и сокрушил Великое Царство. Только не Персию, а свое собственное — Лидию. Так рассказал о Кресе греческий историк Геродот. Вместе со словами «богат как Крес» в историю вошли и слова «о Салон, Салон, Салон». Они означают раскаяние в своей недальновидности и пренебрежение советом умного человека.